Сие время явление нового самозванца также повредило Растриги в общем мнении. Завидуя чести и успеху донцев, их братья, казаки волжские и терские, назвали одного из своих товарищей, молодого казака Илейку, сыном государя Феодора Иоанновича Петром, и выдумали сказку, что Ирина в 1592 году разрешилась от бремени сим царевичем, коего властолюбивый Борис умел скрыть и подменил девочкою, Феодосию. Их собралось и 4000 к ужасу путешественников, особенно людей торговых, ибо сии мятежники, сказывая, что идут в Москву с царем, грабили всех купцов на Волге между Астраханью и Казанью, так что добычу их ценили в 300 000 рублей. А лже-Дмитрий не мешал им злодействовать и писал к мнимому Петру, вероятно, желая заманить его в сети, что если он истинный сын Феодоров, то спешил бы в столицу, где будет принят с честью. Никто не верил новому обманщику. Но многие еще более уверились в самозванстве Растриги, изъясняя одну басню другую. Многие даже думали, что оба самозванца в тайном согласии, что лже-Петр есть орудие лже-Дмитрия, что последний велит казакам грабить купцов для обогащения казны своей и ждет их в Москву как новых ревностных союзников для безопаснейшего тиранства над россиянами, ему ненавистными. Илейка действительно, как пишут, хотел воспользоваться ласковым приглашением Растриги и шел к Москве, но узнал в Свияжске, что мнимого дяди его уже не стало.